прочитав поданное, он еще более изменился в лице. Темная ли кровь прилила к шее и лицу, или случилось что-либо другое, но только кожа его утратила желтизну, побурела, а глаза как будто провалились. Опять-таки виновата была, вероятно, кровь, прилившая к вискам и застучавшая в них. Только у прокуратора что-то случилось со зрением. Так померечилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец. На лбу была круглая язва, разъедающая кожу и смазанная мазью. Запавший беззубый рот с отвисшей нижней капризной губой. Пилату показалось, что исчезли розовые колонны балкона и кровли Иершалаима вдали, внизу за садом, и все утонуло вокруг в густейшей зелени капрейских садов. И со слухом совершилось что-то странное, как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы, и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова «Закон об оскорблении величества». Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные. Погиб. Потом погибли. И какая-то совсем нелепая среди них о каком-то долженствующем непременно быть и с кем бессмертии. Причем бессмертие почему-то вызвало нестерпимую тоску. Пилат напрягся, изгнал видение, вернулся взором на балкон, и опять перед ним оказались глаза арестанта. «Слушай, Ганоцри», — заговорил прокуратор, глядя на Ешо как-то странно. Лицо прокуратора было грозное, но глаза тревожные. «Ты когда-либо говорил что-нибудь о великом кесаре? Отвечай, говорил или не говорил?» Пилат протянул слово «не» несколько больше, чем это полагается на суде, и послал Ешо в своем взгляде какую-то мысль, которую как бы хотел внушить арестанту. «Правду говорить легко и приятно», — заметил арестант. «Мне не нужно знать», — придушенным злым голосом отозвался Пилат, — «приятно или неприятно тебе говорить правду? Но тебе придется ее говорить. Но говоря, взвешивай каждое слово, если не хочешь не только неизбежной, но и мучительной смерти». Никто не знает, что случилось с прокуратором Иудеи, но он позволил себе поднять руку, как бы заслоняясь от солнечного луча, и за этой рукой, как за щитом, послать арестанту какой-то намекающий взор. «Итак, — говорил он, — отвечай, знаешь ли ты некоего Иуду из Кириафа, и что именно ты говорил ему, если говорил, о кесаре?» «Дело было так», — охотно начал рассказывать арестант. «Позавчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком, который назвал себя Иудой из города Кириафа. Он пригласил меня к себе в дом в Нижнем городе и угостил». «Добрый человек?» — спросил Пилат, и дьявольский огонь сверкнул в его глазах. «Очень добрый и любознательный человек», — подтвердил арестант. Он выказал величайший интерес к моим мыслям, принял меня весьма радушно. Светильники зажег. Сквозь зубы в тон арестант проговорил Пилат, и глаза его при этом мерцали. Да, немного удивившись осведомленности прокуратора, продолжал Иешуа, попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. Его этот вопрос чрезвычайно интересовал. «И что же ты сказал?» — спросил Пилат. «Или ты ответишь, что ты забыл, что говорил?» Но в тоне Пилата была уже безнадежность. «В числе прочего я говорил, — рассказывал арестант, — что всякая власть является насилием над людьми, и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть». «Далее?» «Далее ничего не было», — сказал арестант. «Тут вбежали люди, стали вязать меня и повели в тюрьму». Секретарь, стараясь не проронить ни слова, быстро чертил на пергаменте слова. «На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия!» Сорванный больной голос Пилата разросся. Прокуратор с ненавистью почему-то глядел на секретаря и конвой. «И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней!» Тут Пилат вскричал: «Вывести конвой с балкона!» И, повернувшись к секретарю, добавил: «Оставьте меня с преступником наедине! Здесь государственное дело!» Конвой поднял копья и, мерно стуча подкованными калигами, вышел с балкона в сад, а за конвоем вышел и секретарь. Молчание на балконе некоторое время нарушало только песни воды в фонтане. Пилат видел, как вздувалась над трубочкой водяная тарелка, как отламывались ее края, как падали струйками. Первым заговорил арестант. «Я вижу, что совершилась какая-то беда из-за того, что я говорил с этим юношей из Кириафа. У меня, Егемон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его очень жаль». «Я думаю, — странно усмехнувшись, ответил прокуратор, — что есть еще кое-кто на свете, кого тебе следовало бы пожалеть более, чем Иуду из Кириафа, и кому придется гораздо хуже, чем Иуде. Итак, Марк Крысобой, холодный и убежденный палач, люди, которые, как я вижу, — прокуратор указал на изуродованное лицо Иешуа, — тебя били за твои проповеди, разбойники Дисмос и Гестас, убившие со своими приснами четырех солдат, и, наконец, грязный предатель Иуда, все они добрые люди». «Да, — ответил арестант, — и настанет царство истины». «Настанет, Егемон, — убежденно ответил Иешуа. «Оно никогда не настанет! — вдруг закричал Пилат таким страшным голосом, что Иешуа отшатнулся. Так много лет тому назад в долине Дев кричал Пилат своим всадникам слова: «Руби их, руби их! Великан крысобой попался! Он еще повысил сорванный командами голос, выкликая слова так, чтобы их слышали в саду. «Преступник! Преступник! Преступник!» А затем, понизив голос, он спросил. «Иешуа Ганоцри, ты веришь ли в каких-нибудь богов?» «Бог один», — ответил Иешуа. «В него я верю». «Так помолись ему, покрепче помолись». Впрочем, тут голос Пилата сел. «Это не поможет». «Жены нет?» — почему-то тоскливо спросил Пилат, не понимая, что с ним происходит. «Нет, я один». «Ненавистный город!» — вдруг почему-то пробормотал прокуратор и передернул плечами, как будто озяб, а руки потер, как бы обмывая их.